пятницу после работы Сора меня не встречала, потому что я собиралась встретиться с Блум. Задолжала ей один разговор, толком так и не придумала, что сказать, симпровизирую по ходу. Главное, лишнее не сболтнуть, но вот о чем промолчать, я уже подумала, например, об обсидиане и так и неупокоенных древних. О Валторе, быть может, все же упомяну. Тут разговор с Крис очень помог. Мое знание о парне не будет звучать странно. Не то чтобы кто-то вообще стал бы копать под меня, но вдруг, рабочий день из-за предстоящей встречи с окрыленной, наименование «Фей Крис» так и прицепилось, тянулся неимоверно медленно. Еще и посетителей не особо много, хотя это и понятно для буднего утра. «Лиса, милая, обслужи пятый. Молодой человек очень просил тебя», насмешливо улыбнулась мне Немирия, одна из стареньких официанток, обычно бравшая вечерние смены, но сегодня поменявшаяся ради свидания. На свидание, впрочем, она ходила часто. «Хорошо», озадаченно отозвалась, послушно направляясь к указанному столику. Кого это принесло? Перебирая в голове возможные варианты, могла признать лишь, что ни один из специалистов не мог завалиться в такие ранние часы, если бы только не слинял из красного фонтана. Ривен, может быть, но когда до столика оставалось пройти всего ничего, замерла как вкопанная, сначала ощутив щекочущее электричество по коже и только после осознав, кого вижу. Изящный профиль бледного библиотекаря в очках, с перекинутым через плечо длинным хвостом каштановых волос. Мать его, Шон, вот уж ко встрече с кем я никак не была готова. Так, стоп, он же не должен меня узнать, он знает лишь Сторми, а официантка Лиса для него – никто. Если только ему никто не сказал, но кто мог бы? Айси до сих пор не ославила меня на всю облачную башню. «Добрый день, готовы сделать заказ?» – преувеличенно бодро спросила, всеми силами стремясь скрыть нервозность. В такой близости отказавшегося опасным метаморфа становилось слишком не по себе. Но годы работы официанткой помогали удерживать милую улыбку. «Добрый, Сторми, или лучше Мишель, или Миша», сцепив руки перед подбородком в замок, очаровательно улыбнулся библиотекарь, и у меня сердце ухнуло куда-то в пятки. Милая улыбка приросла к лицу намертво, и истинные чувства могли выдать только руки, сильнее вцепившиеся в рабочий планшет. Насколько много ему известно. «Простите, не понимаю, о чем вы. Я Лиса. Так что с заказом?» — прощебетала, разыгрывая дурочку. «Давай, поверь, что ошибся. Или раскрой, откуда, Даркар возьми, узнал. Брось, Сторми. Милая маскировка, но меня не обмануть. Как поживаешь? Как Саулмейт?» — по-дружески расспрашивал Шион, да только взгляд был слишком холодный и оценивающий. В горле пересохло, настолько от него веяло угрозой. Зато теперь я уверена, что Сора и Шион – абсолютно разные люди, уж настолько, почти диаметрально, противоположные ощущения вызывали они. Если при первой встрече я лишь питала дискомфорт от Соры, то вот от Шиона готова была шипеть испуганной кошкой. Не то чтобы я думала всерьез обмануть метаморфа, саркастично заметила, давая понять, что знаю о его сущности. Он не повел и бровью, продолжая улыбаться. Я в досаде закатила глаза и тяжело вздохнула. «Мой соулмейт, точно не твой брат, у него нет столь близких родственников», — зашла с другой стороны, пытаясь узнать, в курсе ли он, кто мой Саул. Вдруг Скай, действительно мой подарочек от вселенной, а не предназначался Сторми, а остальное, просто совпадение. Ему так могли сказать его венценосные родители, но они и без того по уши в своей лжи, даже на миллисекунду не дрогнув ни лицом, ни голосом, продолжил тем же дружелюбным тоном Шион. «Так как там Скай, ситуации дерьмовее не придумаешь, и спасибо за наличие свидетелей, возможно, именно из-за людей в зале кафе он не нападал на меня, а мог, вот уж не знаю, что ему сделается-то. Не в восторге от меня, но магию тянет. Ты за книгой пришел?» — нервно спросила, поймав на себе вопросительный взгляд Греты. «Следовало вернуться к работе, за ней в том числе», — кивнул Шион и тоже посмотрел на хозяйку белой лошади. «Мне чай и этот торт. Поговорим после твоей смены. Ты же не собираешься сбежать?» — звучало угрожающе, хотя он так и не изменил тону. «Не собираюсь», — прошипела, убираясь на кухню за заказом. Сердце громко билось почти в пересохшей глотке, и ноги ощущались ватными. Лишь усилием воли я не дала понять, что напугана, продолжая изображать милую улыбку и ровную походку. Передав заказ на кухню, спряталась ненадолго в раздевалке, вцепившись в телефон. Кому писать, у кого просить помощи? У меня нет гримуара. Точнее, я не могу его отдать, если только проекцию. Но сколько та продержится? Не поймет ли обманши он сразу? Он может быть связан с технонинзейроклеона? Нет, иначе бы не помогал Скаю найти Саула. Хотя его Саул, ведьма, и Шион знал об этом до восстановления связи. А как такой факт отразится на репутации кран-принца? Получается, Шион хочет либо шантажировать Ская, либо подмочить его репутацию. Одним словом, дерьмо. Сказать откровенно, что гримуар не отдам. А если решит прикончить, или сдать полиции, пришлось соображать как можно быстрее. Заказ приготовит быстро, а мне нужно работать как обычно, будто ничего не произошло. Я в беде. Приходи к концу смены в белую лошадь и займи столик на веранде. Я буду у озера разговаривать с библиотекарем Шионом. Он опасный человек и метаморф и, возможно, собирается навредить мне. Если мои опасения оправдаются, обращайся в полицию. Сообщение-то я набрала, но кому его отправлять? Даркас. Да, ей отправлю. Но могу ли я надеяться, что она вытащит мою задницу из проблем? Захочет ли она мне помогать? Мы друзья, да. Со вздохом потерла лоб чуть дрожащей рукой. Сору точно не могу попросить, мы не так близки, и я не хочу втягивать ее, не уверена, как далеко простирается ее желание помочь. Блум, да, 100 раз, да. Пусть это не мультик и она, вроде, довольно разумна, но я же могу рассчитывать на ее феискую натуру и роль протагонистки. Она может хотя бы в полицию обратиться, если все пойдет по одному месту. Главное, чтобы сама не бросилась на помощь, как распоследняя героиня. То, что и Блум, и Даркас придется рассказывать о Шионе и гримуаре, если я забила ложную тревогу, небольшая плата за спокойствие. Да и не обязана я говорить именно про гримуар, отговорюсь расплывчатым, одолжила одну вещь. Сообщение было отправлено, а я поспешила забрать заказ Шиона. Уже пришло уведомление на рабочий планшет. Прежде неимоверно долго тянувшееся время полетело со скоростью ветроцикла-гонщика. От Блум ответа не было, а от Даркас, многообещающие «убью», вызвавшие истеричный смешок. Переодевалась я неимоверно медленно, и это заметила Немирия. Я отговорилась, просто задумалась, и она отстала. Сидят ли уже за столиком Блум и Даркас? Придут ли на помощь? Немирия ушла, и в раздевалке я осталась одна. Отлично, можно достать гримуар из вакуума. Выглядел он как обычная книга, но я не знала, сколько он продержится вдали от меня. Убрала в сумку, молясь всем богам, дракону и, на всякий, помянула 3, Даркара и Феникса, чтобы сработало. Уж время-то мне он выиграет. Телефон в кармане джинсов завибрировал. От Блум и Даркас. Фея прислала фотку Шиона, стоявшего спиной к кафе у кромки озера, с подписью «Он», а вот Даркас отписалась, что видит шатена в очках, но не наблюдает меня. Я радостно отписалась обеим, что это именно Шион и что я сейчас подойду к нему. С ними за спиной стало не так уж и страшно, и я смогла взять себя в руки. От разговора все равно не сбежать, верно Шион сказал. Если уж он смог найти меня как лису в кафе, то и выцепить где-нибудь еще для него не проблема. В солнечных лучах и на фоне озера Шион выглядел почти как какой-нибудь принц. Все-таки красив, зараза. Хотя не уверена, насколько эта внешность по-настоящему его. Метаморф же. Кожу драли мороз и электрическое напряжение, но молнии не спешили показываться, покорно прячась под натиском воли. «Не хочу показывать, насколько волнуюсь. Ты послал тех ниндзя?» — в лоб спросила, встав в десятки шагов от Шиона. «Между нами осталось не больше 8 метров, не рискуя приближаться еще». Он лениво обернулся, чуть щуря глаза из-за солнца, и мягко улыбнулся. «Старми, ну что ты ведешь себя как дурочка?» — иронично спросил он. Я почти вспыхнула, но опасение перед метаморфом затапливало прочие чувства, и я лишь напряженно пялилась на него, не давая сбить себя с мысли. Вот почти уверена, что он замешан в этом, и, вероятно, мог что-то узнать обо мне от Эйси, типа, больше никто не мог рассказать ему, кто на самом деле официантка Лиса. Если только он не имел доступ к документам о моем трудоустройстве и изначально не знал, что Старми, Мишель, но этот вариант я рассматривала менее жизнеспособным, пусть и не исключала совсем. Те ниндзя пытались похитить именно Ская, а не выдававшего себя за него Брендона, упрямо продолжила. Шион устало вздохнул, посмотрев на меня свысока и чуть разочарованно. «Старми, ты правда глупая и не понимаешь намеков, к тому же не должны ли были тебе заплатить, чтобы ты заткнула свой рот на эту тему? Не создавай проблем, и тогда связь с моим братом тебя защитит», посоветовал ласково снисходительным тоном Шион и вытянул ладонь в мою сторону. «Гримуар, твою мать, он тебе не брат, тебе как будто не плевать на него», фыркнула, отчаянно пытаясь вывести его на эмоции и вытянуть еще хоть что-нибудь. «Я ведь ничего не узнала о Шионе, хотя и подтвердила, что он знает слишком до хрена для простого библиотекаря». «Ага, простого библиотекаря, неизвестно откуда укравшего драконий гримуар домино. Плевать мне на Ираклион, но не на Ская. Сторми, отдай гримуар, и мирно разойдемся. Я тебя больше не потревожу», с большим нажимом сказал Шион, выглядя теперь куда суровее и даже раздраженно. Ни следа былого дружелюбия. Мне хотелось расплакаться. Я бы с радостью отдала ненужный мне гримуар, чтобы избавиться от Шиона. Только вот физически не могла этого сделать. Достала из сумки слепок нужного гримуара. От настоящего ведь не отличить. Текстура, вес, внешний вид, ничего не выдает в нем подделку. По факту, это и есть тот гримуар. Шион чуть улыбнулся, забирая книгу, и я мысленно выдохнула. Обманула. Только он с той же улыбкой крепко сжал проекцию, и она взорвалась молниями, быстро потухшими. Шион ничуть не изменился в лице, все еще спокойно улыбаясь, только глаза, как две льдинки. «Неплохо, только мне нужен оригинал. Где он, Сторми?» — ровным тоном осведомился он, кажется, совсем даже не злясь, или не выдавая истинных эмоций. «Какое же дерьмо, почему именно мне разгребаться с этим, Сторми? Это все, что есть». После ритуала гримуар оказался в моем вакууме. «Ты должен был предупредить о таких последствиях», — обвиняюще воскликнула, решив, что нападение будет лучшей защитой в такой ситуации. Врать, что оставила гримуар в башне, посчитала глупой затеей. Совру второй раз, и сказанное в третий правда окажется под сомнением. Шион тяжело вздохнул, прикрыл на секунду глаза, проводя ладонью по волосам, зачесывая их назад. После, наградил тяжелым взглядом свысока, именно что высокомерным, а не таким, какой позволяла ему разница в нашем росте. «Это проблема. Что же, тебе придется пойти со мной. Не переживай, я не наврежу, все-таки ты драгоценная духовная пара моего брата», — приторно-ласковым тоном пообещал Шион, но я ни на секунду не поверила в его братские чувства и тем более обещание не причинять вреда. «Похищение, не вред по его мнению, никуда я не пойду». Я попыталась уклониться от его руки, тянувшейся ко мне, и предупреждающе заискрила молниями. Только вот ноги будто что-то схватило, с места не сдвинуться. Меня реально похитит. Тепло коснулось лица, и я зажмурилась из-за оранжевой вспышки перед глазами, но успела заметить еще и взметнувшийся песок, полетевший прямо в Шиона. Тонкие пальцы с острыми ногтями больно впились в плечи, оттаскивая меня, поднимая в воздух. Когда я проморгалась, увидела Шиона в 5 метрах от меня и рыжий затылок Блум, чьи руки облизывал огонь, хотя она не была в превращении. Рядом же, продолжая сжимать мои плечи, замерла напряженная Даркас. «Они что, обе бросились меня спасать? А как же полиция? Он бы тебя похитил до приезда. Мы пока не вызывали. Похоже, последний вопрос я озвучила». Даркас поспешила ответить. «Не трогай Лису. Что тебе вообще нужно от нее?» — почти прорычала Блум, у которой волосы колыхались как на ветру, а пламя вокруг рук полыхало по локоть, становясь то ярче, то темнее. «Какая трогательная защита. Ты генерируешь все больше проблем», — как-то устало вздохнул Шион, не впечатленный угрозой в виде феи, и посмотрел поверх моей и Даркас голов. «На кафе. Точно, сейчас ведь там полно свидетелей. Он не рискнет напасть». Все внутри перекрутило, меня почти затошнило и прибило к земле одновременно. От Шиона разошлась удушающая волна магии, мощный. Мир вокруг выцвел и покрылся как будто телевизионной рябью. Я испуганно обернулась на белую лошадь, но посетители кафе, высыпавшиеся на веранду, резко развернулись и вернулись за столики, словно потеряли всяческий интерес к магической потасовке. Мало того, что метаморф, очевидно, поставил барьер, так еще и повлиял на разум свидетелей. А я так надеялась, что посторонние люди свяжут ему руки. «Где ты нашла настолько сильного мага?» — прошипела натуральной змеей на ухо Даркас. «Ох, милая, не той ты вопрос задаешь. Я сама хотела бы знать, как Сторми с ним связалась. Хотя очевидно, что это он с ней. Мы все еще можем мирно разойтись. Вы не будете бесполезно трепыхаться, и я заберу Сторми. Или она любезно согласится последовать за мной, чтобы я никому не навредил. Как вам?» — развел ладони в стороны Шион, ни капли не смущенный перевесом количества. «Неудивительно. Перевес сил не в нашу пользу. Он сильнее нас трех вместе взятых. И уже показал, что в магии искуснее. все обернулось худшим образом. Если бы Даркас и Блум только решили позвонить в полицию, а помешали бы полицейские, а найдут ли, если пойду с Шионом, остается только верить ему на слово, что он не навредит мне, или бестолково убиться об него с девчонками. Блум, может, и не отступит, хотя мы едва знакомы. Но Даркас, я посмотрела в ее бледное и напряженное лицо и подумала, что, раз втроем шансов нет, вдвоем с Блум мы тем более не справимся. Ты сотрешь им память, громко крикнула, мягко сбрасывая с плеч руки Даркас, и выступила вперед. Если магически поклянуться не обращаться в полицию, их память не трону, со спокойной улыбкой заверил Шион. Как будто у меня есть выбор верить ему или нет. Не волнуйся, я верну тебя в облачную башню сегодня же. Звучит-то как, ни разу не успокаивающе. Как можно верить магу, потенциальному до чего там, фактическому преступнику? Лиса, нет, он опасный, ты не можешь пойти с ним. Взбешенно и отчаянно воскликнула Блум. Впрочем, не оборачиваясь на меня, она глаз не сводила с мага. Умничка, понимает, что к таким спиной нельзя поворачиваться. Жаль только, что не признает, что мы не победим. Зря ее втянула. Именно совесть заставила меня сделать шаг вперед, раскрыть рот, чтобы согласиться. Идиотка, никто тебя не отпустит с ним. Прошипела Даркас, вскидывая руки. Стена песка окружила Шиона и Блум, не мешкая, отправила с десяток огненных шаров, беспрепятственно миновавших песочное облако, иллюзию, вспыхнула и выпорхнула из огненного кокона уже в фейском прикиде. Даркас поддержала, и я азартно ухмыльнулась, ощутив силу. Если она тоже на моей стороне, шансы есть, так что и сама облачилась в покров, чтобы молнией сорваться с места и блокировать каменный кулак, который собирался впечатать Блум в землю. Молнии побежали по камню, и он рассыпался в крупные куски. Бои, ссоры и тренировки давали плоды. Глупое решение, спокойно констатировал Шион. Из песка выползло с десяток каменных големов, грузно зашагавших в нашу сторону. Мы все взлетели, осыпая их магией, но толку, камню практически ничто не могло навредить, лишь мои молнии едва выбивали из них кусочки да плавило их пламя Блум. Недостаточно сильно, чтобы они замерли. Некоторые из них вскидывали руки в небо, и по камню струился песок, превращающийся в продолжение рук и тянущийся за нами в небо. Пришлось сменить тактику, но ни молнии, ни огненные шары не могли долететь до Шиона, утопая во вздымающемся вокруг него песке. Гаара недобитый. Вымотать его мы не сможем, скорее сами выдохнемся, а атаковать. Как бы его так подловить? Даркас исчезла из поля зрения, но я была уверена, что с ней все хорошо. Ветер пел мне о том, где она, пусть глаза не видели сокрытую в иллюзиях ведьму. Вот кто сможет найти отличный момент для атаки, или создать его. Уворачиваясь от песочной хватки, я почти врезалась в рябящий барьер, но вовремя остановила полет. Вдруг касаться его опасно, только он сам прогнулся мне навстречу и сжал полупрозрачной огромной рукой, тут же выдавивший воздух из легких. «Дерьмо, отпусти ее!» — зарычала Блум, вся засветившись ровным золотым сиянием. «Или это у меня от кислородного голодания в глазах заискрило?» Неожиданно вокруг Шиона возникло несколько змей из клубящейся тьмы, и он направил песок вокруг себя на защиту. Похоже, они нечистые иллюзии. Из Блум в ту же секунду вырвался огненный дракон. Он яростно прошелся через големов, и они взорвались каменными осколками, и понесся прямо на Шиона. Он не успевал перенаправить песок, который сдерживал вырывающихся змей тьмы. Маг просто отпрыгнул в сторону, едва опаленный, а дракон с разгона врезался в барьер, разбивая его как стекло. Я судорожно вздохнула, когда хватка на ребрах исчезла, и едва не рухнула с высоты в песок. Исчез, не соображая еще, направила несколько молний в Шиона, пока он уязвим. Но тот перекатился от них по песку и подпрыгнул на песочной волне, уклоняясь от бросившихся на него змей. Поднявшись на песчаной платформе выше, он пронзил каждую змею каменным копьем, легко по воздуху ускользая от моих атак. Блум пока приходила в себя и не могла помочь. Даркас заставила змей растечься кляксами и слиться в одну гигантскую. Шион вновь начал формировать барьер, судя по осколкам прежнего, пришедшим в движение. Только вот через огромные прорехи я увидела, как от кафе к нам уже бежали люди, полицейские и Немирия. Он тоже увидел. «Как же с тобой тяжело, еще увидимся, Сторми», — закатил глаза Шион, потерявший во время сражения очки, и исчез вместе с барьером и всеми следами сражения. Дышать сразу стало легче, потому как и его магия бесследно растворилась. Поспешила к Даркас, которая придерживала Блум и вообще помогла ей мягко спланировать на песок. После своей ультимативной способности фея выпала из превращения. Надо с ней поговорить насчет того, что такие удары – последний шанс, после которого она слишком беззащитна. Таким надо бить, когда либо уверена в победе, либо готова после агрести. Говорить про готовность умереть не хотелось. «Вы как?» – обеспокоенно воскликнула Немирия, подбежав ко мне и ласково огладив по плечу. «Вот я сразу поняла, что он странный какой-то. На тебе лица не было после того, как он сделал заказ, и из раздевалки ты выходить не спешила. В другой ситуации меня бы укололи ее слова. Получается, актриса из меня аховая, но сейчас я ощущала бесконечную признательность к Немири за ее подозрительность. Возможно, многочисленные свидания научили ее осторожности. Мисс, вы в порядке? Можете сказать, кто был преступник?» Сурового вида полицейский приблизился ко мне, но старался говорить мягче. Несколько других направились к Даркас и Блум. «Главное, не ляпнуть про гримуар, главное, не ляпнуть про гримуар, главное, не, Шон, он библиотекарь в Магиксовой библиотеке. Он просил о разговоре после работы, и я напряглась, потому что узнала кое-что про него. Я сказала ему, что знаю, что он метаморф, а он захотел, чтобы я пошла с ним». Дрожащим голосом, почти плача из-за накатившего отходника, вывалила отредактированную версию. Как никогда порадовалась, что не написала Блум и Даркас, что на самом деле от меня хочет Шон. Теперь, если их будут спрашивать, они ответят ровно то же, что и я. Полицейский тяжело вздохнул. «Успокойтесь, мисс, сейчас все позади. Пойдемте». К моему удивлению, нас отвели не в полицейский участок, а на веранду. Немирия усадила меня на стул и упорхнула в зал. За соседним столиком полицейское начало мягко расспрашивать Блум. Даркас достался молодой парень, ну а я осталась наедине со своим полицейским. Оставшиеся трое прочесывали берег у озера с какой-то аппаратурой, вероятно, фиксирующей магию. «Расскажите по порядку, мисс», — попросил офицер. «Знала бы я сама все с самого начала, понимаете. Я часто наведывалась в библиотеку Магикса. Там я познакомилась с Шоном. Он показался мне милым, советовал книжки, все такое. Но я себя некомфортно с ним ощущала, а недавно узнала, что это из-за моей реакции на метаморфов. И сегодня, когда он пришел и сказал, что хочет поговорить и дождется окончания моей смены, я испугалась. Он мило улыбался, да, но его взгляд. Я написала подругам, чтобы они присмотрели за мной и, случись что, обратились в полицию, но вместо этого они вмешались, когда Шион попытался схватить меня, и, сержант, мы нашли только следы одноразового телепорта и магию девушек. Не следа парня, прервал меня подошедший полицейский, демонстративно тряхнув прозрачный пакет с осколками какого-то камня. Я читала про телепорты. Одноразовый означал, что ни следа магии, ни конечной точки телепортации не найти. А еще они были запрещены. Точнее, их создание регулировалось законом и строго регистрировалось из-за особенностей, позволявших перемещаться откуда угодно без следа. В книге о том, чего не стоит делать ведьме, говорилось, что можно надолго присесть за незаконное создание и распространение таких штук. Ясно. Простите, мисс, можете что-то еще сказать? Может быть, подозреваете слежку за собой, или случалось недавно что-то? Вернулся к расспросам. Оказывается, сержант, на этот раз я не сдерживала желание расплакаться и дала волю слезам. Было. Еще как было. Даркаров Шион связан со Скайм, но отвратительно прав в том, что мне заплатили за закрытый рот. Я не могу рассказать о недавнем нападении, как и о гримуаре, если не желаю нажить неприятностей. За гримуар тоже могут дать срок. Сержант протянул мне платок, пришла Немирия с напитками. И Грета, за счет заведения. Что случилось? Спросила хозяйка белой лошади, и слезы еще обильнее покатились из глаз, и я просто спрятала лицо в платке, стыдясь поднять взгляд на начальницу. Она знала, что от меня будут проблемы, но все равно взяла на работу, а теперь случается одно за другим. И, Лиса, выпей, нежно попросила женщина, сев рядом и мягко приобняв меня. Ну все, сейчас истерика накроет. Но чуть сладкий чай с травами оказал успокаивающий эффект. Я вяло перебирала мысли в голове и зацепилась за это Лиса. Полицейский как раз пересказал Грете, что случилось, когда я собралась с мыслями. На самом деле я работаю в маскировке, чтобы однокурсницы из Облачной башни не донимали. Шион знал меня только как Сторми, и лишь недавно Айси, однокурсница, с которой я не лажу, узнала о моем рабочем виде. Если кто и мог сдать меня Шиону, так это она, торжественно воскликнула, обрадованная таким простым фактом. Даркас тоже знала, но она сражалась на моей стороне, и я верю ей. Совсем уж паранойей будет считать, что она играет на стороне Шиона. Будь оно так, я бы тут не сидела сейчас. Айси, значит, тяжело вздохнул сержант, кажется, знакомый с ведьмой льда. Мне нужен ваш рабочий график, чтобы в кафе в эти часы мог дежурить полицейский. Также я дам вам свой номер телефона на случай, если вы соберетесь куда-то, а также если что-то вспомните. На телефоне у меня появился номер сержанта Фо, а в жизни необходимость мириться с охраной. Может быть, стоит рассказать Скаю о его самопровозглашенном брате? Подумаю об этом завтра. Полицейские ушли, все кроме одного, но тот сидел за соседним столиком и ко мне не лез. Грета предложила взять выходной на завтра, но я отказалась. Наотдыхалась уже, и не хотела, к тому же, прятаться и ломать привычный уклад жизни из-за Шиона. Этот мудак теперь подумает дважды, прежде чем сунуться ко мне. По крайней мере, пока я под охраной полиции. Возвращаемся в общежитие. Нам нужно поговорить, встала рядом со столом Даркас, весьма раздраженная и уставшая. Я тоже хочу поговорить, возмутилась Блум, скрестив руки на груди, повторяя позу Даркас. Вторая закатила глаза. Она права, неловко улыбнулась, ощущая себя неуютно под взглядом Даркас. Можно ей в нашу комнату, только если она забудет туда дорогу. Дракон с вами, идемте. Всплеснула она руками и обернулась к полицейскому. Тот любезно проводил нас до порта, а потом и до ворот школы. Телепортировался с нами. Маг, значит, логично, что его приставили ко мне. Шион тоже. Полицейский дождался, пока мы зайдем в школу. Я рассчитывала провести Блум тайным ходом прямо в комнату. Даркас фыркнула, но любезно наложила на фею чары невидимости. До комнаты добрались без приключений, а там я и Блум разместились на подушках, пока Даркас заваривала чай. 33 глава. По местам. Блум прижалась к моему плечу и, как и я, неотрывно и зачарованно наблюдала, как Даркас насыпает заварку, промывает ее, а после заливает кипятком. Почти искусство. Делала это она очень изящно и четко выверенными движениями. Настоящий чайный ритуал. Хотя, думаю, после горячки боя мы бы на что угодно залипли. Тишину пока не нарушали, и я восстанавливала душевное равновесие, лениво размышляя, что говорить. Они обе пришли мне на помощь. Дважды выбрали рискнуть жизнью ради меня. Первый, когда без раздумий атаковали. Второй, когда отказали Шиону. Да, можно рассуждать и лить яд, что во второй раз они защищали скорее себя, не веря противнику, и все такое. Но я была там. Я все видела и слышала и уверена, что Блум, что Даркас защищали именно меня. Это не наивность, недоверчивость и даже незавышенная самооценка заставляли меня верить. Это просто факт. Думаю, они достойны знать правду про гримуар, то есть, особенно Блум. Книжонка связана с ее родиной. Но сначала, не делай так больше. Ну, то есть дракона не выпускай, это опасно для тебя. С этой атакой ты выбываешь из боя, сумбурно выразила претензию, подумав, что фраза звучит даже как-то пошло, но попыталась сурово взглянуть на окрыленную. Безуспешно, судя по ответному взгляду, это бессознательно получается. Защитилась она, но я не очень-то поверила. Взгляд голубых глаз выдавал лукавство. Ойли, Блум хихикнула. Ладно, да, я научилась ловить момент для его создания, выпуска, но получается лишь в особо опасных ситуациях, призналась почти гордо. Да уж, атака и правда крутая, ей можно гордиться. Миша права, сложись ситуация скверно, нам бы пришлось следить, чтобы тебя не пришибли, и не факт, что мы бы справились, равнодушно сообщила Даркас, смывая все веселье. Даже если и была права в своей беспощадности, она заклинанием разделила одну чашку на две и разлила чай, и две одинаковые по воздуху приплыли в наши с Блум руки. Теперь рассказывай, Миша, ты что-то дала тому магу, но почему он все же напал? Какая же Даркас глазастая и внимательная. Впрочем, я и так не собиралась утаивать от нее и Блум правду. Не собиралась же, да, я дала ему это. Всего лишь проекция гримуара, достала из вакуума предмет разговора, толкнула том в воздух и в сторону Даркас. Тот плавно полетел к ней, остановившись лишь у границы барьера. Блум вытянула шею, но лезть к ведьме не стала, да и не смогла бы опять-таки из-за барьера. Даркас взяла гримуар, пролистала, но по нахмуренному взгляду было очевидно, что ничего не поняла. Я провела ритуал по нему, и, С того момента память подводит меня. Я забыла очень много. Иногда всплывают куски, но, если по порядку, в 13 я ощутила, как мою связь с соулмейтом порвали, глубоко вздохнула, решив, что тут надо обстоятельно и с самого начала, и вознамерилась восстановить ее, догадалась Даркас быстрее, чем я продолжила, с улыбкой кивнула, подтверждая ее догадку. Я начала искать книги о соулмейтах, так столкнулась с Шионом. Он знал, кто мой соулмейт. Это Скай, который принц. Шион почему-то называет его братом. Сказал, что не навредит мне именно потому, что мы со Скаем родственные души. Вспыхнуло негодованием и злостью, чуть не облившись чаем. Руки немного тряслись. Про соулмейта я не хотела рассказывать, но чего уж там, всю историю, так всю. Но тогда я еще не знала, кто мой соул. Я провела ритуал и не сразу поняла, что поглотила гримуар. Я слишком много забыла после, даже Шиона. Блум поставила кружку на пол и обняла меня, молчаливо выражая поддержку. Даркас нервно массировала висок. Что же, это объясняет, почему ты стала такой же, какой была в детстве Дайси, задумчиво и тихо сказала она, но я, естественно, услышала. Сквозняк в комнате замечательно разносил звуки. Так я и прежняя Мишель похожи, может, ритуал все-таки получился, только родственную душу она призвала буквально в свое тело, тогда Скай предназначен нам обеим, а связь восстановилась потому, что по факту родился новый Саул. Покачала головой, оставляя вопросы на потом. Да и к чему они, когда не несут ничего, кроме головной боли? Все уже случилось. Я пыталась понять, какую книгу задолжала библиотеке Магикса, но, похоже, оповещение было только на карте. Так вышло на Шиона. Однажды увидела его издалека, и меня прошила нервозность. Я не захотела с ним связываться, а недавно узнала, что моя высокая магическая чувствительность так реагирует на метаморфов. Продолжила рассказывать так искренне, как могла, иногда сбиваясь или отвлекаясь на чай с ромашкой, успокаивающий. Меня не перебивали. Я поняла, что он может быть преступником. Гримуары под строгим контролем, а такой редкий, как драконий гримуар Домино, тем более. Пыталась с Шионом более не пересекаться, но он нашел меня сегодня сам. Я уверена, что он связан с тем нападением. Даркас знает? Заполошно спросила Блум, кинув подозрительный взгляд на ведьму иллюзий. Та фыркнула, закинув ногу на ногу. Гримуар уже исчез из ее рук, продержавшись едва ли 10 минут вдали от меня. Конечно, я рассказала до того, как договорилась со Стеллой и Скаем, улыбнулась, успокаивающе погладив Блум по плечу. Я должна поблагодарить вас, если бы не вы, вы не должны были. Спасибо вам, правда, я ваша должница. Голос начал то затихать, то срываться, и в носу вновь защекотала. Не все еще выплакала. Брось, ты тоже спасла меня тогда. Всех нас, между прочим. И друзья приходят друг другу на помощь. Тут же запротестовала Блум, стиснув меня в объятиях. Даркас, в противоположность ей, оставалась сдержанной. Ты идиотка. Но ты моя идиотка. Я бы ни за что не бросила тебя, будь против нас даже сам лорд Даркар, сообщила она безапелляционным тоном, смотря чуть строго, но все-таки с теплотой. Не удержавшись, я расхохоталась, весело, почти даже не истерично. Знала бы она, как близок этот лорд к возрождению. Хотя чего там, сама частенько поминаю его в ругательствах. Спасибо большое, радость. Я тебя тоже ни за что не брошу, даже если придется отбивать тебя у десятка таких, как Эйси. Иронично улыбнулась, взглянув на Даркас почти с обожанием. Теперь я точно знала, что она на моей стороне, и намеревалась доверять без шлейфа подозрения и оглядок на прошлое. Балахончики древних, эта ведьма рискнула своей шкурой ради меня. Как после этого ей не верить? А кто такой лорд Даркар? Наконец проявила любознательность Блум. Я удивлялась весь разговор, как эта любопытная девица молчит и ничего не спрашивает. Видимо, вежливость сильнее оказалась. О, а это напрямую касается тебя, хихикнула, приобнимая окрыленную за плечо. Что Даркас, что Блум взглянули на меня с немым вопросом. Когда валялась под заклинанием мадам Офелии, целительницы Алфей, пояснила для Даркас, неуверенная, что рассказывала ей о той, кто лечил меня в лазарете Фирской школы, стала свидетельницей прелюбопытнейшего разговора. Прибывшая мадам Каракурт почувствовала во мне следы пламени великого дракона, а директриса Фарагонда признала, что подозревает в своей ученице пропавшую дочь короля и королевы Домино. Но я слышала, что у них есть только одна, Дафна, и она должна быть куда старше, — озвучила сомнение Даркас, рассматривая Блум, сразу поняв, какую именно ученицу подозревала Фарагонда. «Нет, у них родилась еще одна, и, похоже, ее успели спрятать на земле, куда ни один дурак не сунется искать целую принцессу Домино», — торжественно заключила, уставившись на Блум с беспокойством. «Как она воспримет такую новость? Ведь фактически я назвала ее приемной. Все в порядке?» Как-то устала, но не грустно улыбнулась окрыленная, сжав мое запястье. «Я подозревала, что приемная. Поступление в Алфею только лишний раз подтвердило мои догадки, но я не разговаривала с родителями об этом. Так что ты имела в виду, говоря о моей связи с лордом Даркаром?» — напомнила она. Я вздохнула, посмотрев на Даркас. «История-то тяжелая. Касается Блум напрямую. Это новейшая история. Не знаю, где ее преподают. Даже на старших курсах вроде бы задевают лишь вскользь, но у всех на слуху пять имен. Лорд Даркар, три древние ведьмы, Лилис, Тхарма и Белладонна, а также темный маг Валтор». Издалека зашла Даркас и даже упомянула постояльца Омеги. Они руководили огромной армией тьмы, в которой состояли как призванные существа, так и представители практически всех рас Магикса, и проиграли. Конечно, им удалось навести страху и даже уничтожить непобедимое Домино, низведя его до вечно ледяной Омеги, но этот успех стоил четверым из них жизни, а Валтору – заключение на Омеге. С каким сарказмом рассказывала Даркас, заслушаться можно. Для нее в каком-то смысле это тоже личная история, это подпевал и проигравших лидеров скинули на нее и ее мать Айси. В общем, ты принцесса канувшего во льды королевства. Но знаешь, почему Домино – такой символ? Почему считался непобедимым? Потому что создавший вселенную великий дракон заснул на Домино, а ты, хранительница пламени великого дракона, наставительно подняла указательный палец я, закончив важную мысль. Блум хмурилась и катала кружку между ладоней. И, если ты выпускала дракона, передайся хоть раз, она уже знает, кто ты, и будет охотиться на тебя, — припечатала Даркас, кривясь. О, точно, про льдышку я и забыла. У нее идея фикс — это пламя. Она и кольцо Стеллы украсть пыталась в надежде, что сможет выковырить из него огонь, — фыркнула, считая Айси полной идиоткой. Нет, она умная, конечно, но идиотка. В этом мы похожи, к сожалению. Но зачем они уничтожили Домино? Не просто же из тяги к разрушению. Даже лорд Волан-де-Морт придерживался каких-то идей, даже таких нацистских, как чистота крови. Возмутилась Блум, сжав кулаки. Будь ситуация иной, я бы рассмеялась от ее сравнения, но смеяться не хотелось. Кто? — озадачилась Даркас, отняв кружку с чаем от губ, так и не сделав глоток. Темный лорд из земной книжки, страшный маг и все такое, но выдуманный. Вроде бы, — пожала плечами, вспомнив старую теорию, что Роулинг, авторка Гарри Поттера, на самом деле Рита Скиттер и все, что она написала, правда, а также месть отвергнувшему ее волшебному сообществу. Как оно может быть в реалиях феечек и ведьм, без понятия. Вдруг правда? Это ведь только феи в каноне мультсериала заперли маги черного круга. Может, остальное маг-сообщество пошло по пути Поттерианы? Выдуманный, иначе бы мне пришло письмо из Эльвермони, — хихикнула Блум и вздохнула, вновь становясь необычайно серьезной. Так каков их мотив? Поразительный ум и въедливость для феи. Скажи спасибо родителям за воспитание, которая пока не поглотилась розовыми фейскими соплями, — иронично похвалила Даркас в своей неизменной манере. «Приемным, да», — в той же манере отозвалась Блум. Даркас изящно отпила чай, смерив окрыленную многозначительным взглядом. «Если они хорошо заботились о тебе, никакими приемными быть не могут», — наконец заключила она, и я отчасти была согласна, что ей, что Мишель с родными не повезло. Что касается твоего вопроса, мотивы не упоминаются нигде в официальных источниках. Хотели власти, и все тут. Но, думаю, это такая же фейская правда, как то, что Магикс – утопия. Может, для какой-нибудь феи с беспроблемным даром все и так, но не для ведьмы нечеловеческих рас. Те же эльфы редко контактируют с людьми, пикси, с кем-то, кроме фей. Русалки свои права выбили с боем, а про остальных почти ничего и не слышно. Повисла тишина, как когда мы только добрались до комнаты. Блум застонала и свалилась мне на колени, уткнувшись лицом в мой живот. Я положила руку на ее макушку, мягко перебирая чуть завивающиеся пряди, даже не удивившись такой тактильности, скорее удивляясь, как спокойно она воспринимала новости одна другой лучше. Ну конечно, я попала не в сказку, а так хотелось. Проныла она и затихла. Впрочем, ненадолго. Домино было символом. Оно задавало порядок и традиции в волшебном измерении, задало весьма логичный и точный вопрос. Все-таки есть серое вещество в этой буйной голове. Не сказать, что домино такое уж королевство зла. Последние поколения правителей у них были прогрессивными, даже пытались бороться за права малых разумных рас, стремились свести к минимуму дискриминацию ведьм и темных магов, пожала плечами Даркас, отставляя кружку на прикроватную тумбочку. Я слушала так же внимательно, как и Блум, открывая для себя мультяшную историю с новой стороны. Но Миша права, домино – символ. Одержи верх над непобедимым домино, и сама станешь непобедима. Просто не найдется более могучего противника в волшебном измерении. А говорила, что не знаешь все на свете. Попыталась разрядить атмосферу шуткой. Неудачно, судя по тому, что в лицо мне прилетела подушка от Даркас. Мы снова замолчали, на этот раз надолго. Над облачной башней разразилась очередная гроза, и дождь затарабанил по стеклу. Стало ли мне легче на душе от того, что выговорилось, или от непогоды, заряжающей меня силами? Вот уж не знаю. У нас оккультизм через час, с намеком сказала Даркас. Ясно, понятно, окрыленную надо выпроваживать. Но у меня нет мантии-невидимки. В шутливом отчаянии воскликнула. Даркас закатила глаза, а Блум хихикнула. Невидимость продержится час. Все, с глаз моих исчезните, повелела первая, накрыв чарами Блум. Я могла уловить лишь дыхание феи и по нему определить, где она, но в упор не видела. Я как бы уже исчезла, давясь смехом, ответила Блум, и я тоже рассмеялась. Валите уже, дети малые, фыркнула Даркас, но я видела, как дернулся уголок ее губ. Она почти улыбнулась, да-да. До выхода пришлось топать молча, тем более когда в коридорах попадались ведьмы. Меня не рисковали задевать, и на том спасибо. Местоположение Блум я определяла по ее дыханию, а еще она иногда билась плечом о мое. Каким бы длинным ни был путь до главного входа, мы его преодолели меньше, чем за час, даже меньше, чем за полчаса. Дойдешь до деревьев и сможешь телепортироваться в Алфею. Я постою и подожду, пока ты не уйдешь, мягко улыбнулась в пустоту, откуда слышала дыхание окрыленной. Как же ты поймешь, я невидима, заинтересовалась фея, но я лишь похлопала ее по плечу. Вроде бы, по плечу, увы, я слышала только дыхание и могла лишь приблизительно оценить местоположение. Ветер нашепчет, все, вперед, а то мне еще на занятие. Действительно, озадачилась я, поняв, что не взяла с собой сумку с учебниками. Придется возвращаться в комнату. Вряд ли Даркас окажется столь любезна, что захватит мое барахло. Да и барьер вокруг вещей, надо бы ей доступ, что ли, дать. Спасибо тебе, лиса, за то, что рассказала. Это важно для меня. Невидимка Блум порывисто сжала меня в объятиях и отпустила. Жаль, что я не видела ее лица. Обращайся, солнце. Раз считаешь нас подругами, обращайся, когда нужна помощь, или просто грустно, или даже просто нужно поболтать. Короче, я вся в твоем распоряжении, сумбурно закончила, взъерошив волосы. В этом мире всего ничего, а уже разучилась выражать чувства. Кошмар. Блум ответила хихиканьем и еще одними короткими объятиями. Дождь над невидимкой Блум испарялся, не касаясь ее, моя магия отводила капли от феи. Со стороны почти не видно за стеной воды, но вот так, зная, куда смотреть. Да и плевать, она уже уходит, а не поймана, не наказана. Не могла же я дать Блум промокнуть просто из опасений, что кто-нибудь заметит. Через 5 минут дыхание окрыленное исчезло, и я могла с чистой совестью отправиться на нелюбимый оккультизм, будь он неладен. Хотя он все еще приятнее занятий Гриффин. Уже в комнате, когда до начала поры оставалось 10 минут, я задумалась. А так ли хочу туда идти? Не то чтобы мне так нравилось прогуливать, но сегодняшнее, чем неуважительная причина. Хотя я и решила, что Шион не заставит меня поменять расписание, но один прогулянный урок. Ничего, если мы опоздаем, спросила у Даркас, уже стоявшей с сумкой у выхода. Она вопросительно вскинула бровь, ожидая объяснений. Я дам тебе доступ к барьеру, смущенно улыбнулась, понимая, что это может прозвучать как так себе причина для опоздания. Даркас фыркнула как кошка и сбросила сумку на пол. Можем вообще не пойти, мы не обедали. Закажем еду, уточнила она деловито. Я опешила. Во-первых, не ожидала от нее такой готовности не идти на оккультизм, позабыв, что она тоже не железная и тоже пережила схватку с сильным магом, а во-вторых, в башню можно заказывать доставку. От удивления спросила громче, чем намеревалась. Даркас скривилась от моего крика. «Разумеется, дерут втридорога, но доставляют», — пояснила она снисходительно, но я ничуть не обиделась. «Я оплачу», — радостно заявила, уверенная в своей платежеспособности. Да и переплатить за доставку меня не пугало, все-таки облачная башня, не самая близкая к городам местечко, еще и с мрачной славой, высокая цена оправдана. «Само собой», — усмехнулась Даркас. «Вот вредина». Я показала ей язык и нагнулась к кругу рун, собираясь их чуть поправить и открыть доступ подруге. Скажем так, она убедила меня, что я не пожалею об этом. Забирать еду у курьера бегала я, потому что в школу он зайти не мог, но это мелочи. Когда мы уже растянулись на моем матраце и наслаждались вкуснейшей пастой в сливочном соусе и с беконом, Даркас неожиданно выдала свои размышления о случившемся. Если Шион действительно связан с тем нападением на Ская, скорее всего, он даже стоит за ним. Маг такой силы. А раз так, у него на побегушках не только Айси и Дарка, но и отец последнего. А он мастерски прячет концы в воду, рассуждала она, накручивая пасту на вилку. Я отпила яблочный сок из бутылки и вздохнула. Ну да, я наивно верила, что серьезные разговоры на сегодня закончились. «Ты это к тому, солнце, что полиция не найдет Шиона?» Прямо спросила, в принципе, сама понимая простую истину. «Он гадский метаморф и маг такого уровня. Сомневаюсь, что полиция настолько продвинута. Хотя стоит поинтересоваться у той же Соры, как ловит метаморфов. Главное, чтобы это не вызывало у нее травматичных флешбеков о допросах Крис. О, или допросить саму Крис. Через месяц, максимум через два, полиция перестанет тебя защищать». «Если ничего не найдет», — мрачно сказала Даркас и потянулась к бутылочке вишневого сока, так и не донеся до рта накрученную на вилку пасту. «И что, мне до этого времени надо стать сильнее Шиона?» — невесело усмехнулась, подумав, что в каком-нибудь синине это бы тянуло на целую арку. «В принципе, я говорила, что без мотивации быстро начинаю лениться. Так вот вселенная не спаслала мне хорошую мотивацию». Даркас посмотрела на меня, как на дурочку, даже замерев с бутылкой, которую безуспешно пыталась открыть. Я закатила глаза, забирая у нее и откручивая крышку сама. «Вообще я хотела предложить рассказать Скаю, это и его касается», терпеливо объяснила Даркас и отпила из бутылки. «Но если ты знаешь способ стать сильнее этого мага за столь короткий срок, я бы тоже хотела знать. Вот бы еще сарказма поубавила. Еще и со Скаем предлагает пообщаться. Не хочу, а придется. Меня Сора гоняет и учит заклинанием. Уж элементальную форму должна за это время добить», печально вздохнула, понимая, насколько будет нереально стать сильнее Шиона в короткий срок. «С другой стороны, у меня есть все задатки. Например, безумно огромный резерв и быстрое его восстановление. В идеале, при грамотной стратегии, мой запас может стать бесконечным, а значит, я смогу вести бой на изнурение оппонента». Рядом пиликнул телефон, отвлекая от грандиозных планов. «Вспомнишь солнце, вот и лучик», — недовольно пробурчала, читая сообщение от Ская. «Он нашел квартиру и звал меня посмотреть завтра до обеда. Изверг, блин. Впрочем, это не у него занятия до 5 утра и в субботу в том числе». Отписала ему согласие и еще написала сержанту Фу о планах. Тот очень быстро ответил, что завтра заберет меня со школы. Ему все равно заезжать в облачную поговорить с Гриффин. О, так ее поставит в известность о случившемся. Логично, я ведь ее ученица. Пусть ради разнообразия, в этой ситуации жертва, а не виновница. Раз прогуляли первую пару оккультизма, нет смысла подтягиваться ко второй, так что, наевшись, мы разбрелись по кроватям. Дарка слегла спать, а я переписывалась с Блум. Она благополучно добралась до Алфея и перехватила у соседки успокаивающий чай. У Флоры, наверное, но я не уточняла. В общий чат вкинул что-то Тимми, так что мы продолжили переписку там. А через 10 минут мне в личные сообщения прилетел вопрос от специалиста о моем состоянии и том, что случилось в Белой Лошади. Он прикрепил ссылку на новостной сайт. «Твой же Даркаров зад. Ну, я теперь никуда без копа няньки», — отпечатала ему ответ, нервно улыбаясь от мысли, что такое заявление воспринимается двояко. «От кого они тебя охраняют?» — очень быстро ответил Тимми. То есть он буквально не задумался над ответом и «Вот почему я считаю его другом. Он, похоже, даже не задумался, что защищают от меня. Какое же чудо!» Я была тронута его заботой, но ответить сразу не смогла, осознав, что, когда была в бедственном положении, не попросила помощи у него. Конечно, он был на занятиях, но, Возможно, я просто побоялась, что он не примчится мне на помощь. «Миша, все хорошо», тяжело вздохнув, поспешила дать ответ. «Все хорошо, и лучше я произошедшее расскажу при встрече. Не хотелось доверять историю переписки, да и, пока не поговорю со Скайм, сложно будет решить, что говорить, а про что умолчать». Не прошло и получаса, как пришло сообщение от Соры. Она спрашивала, почему я не вышла на пробежку и прогуливаю уроки. Отговорилась, что устала после работы, на что она прислала мне уже знакомую ссылку на уже не менее знакомый новостной сайт. Еще иронично спросила, не из-за этого ли я устала, зря я рассказала ей, где работаю. Не зная, что на это ответить, я оказалась застигнута врасплох следующим сообщением. «Я все понимаю, но беспокоюсь о тебе. Пожалуйста, в следующий раз сразу зови меня. Я хочу помочь тебе, ведь так поступают друзья. Что ж, они там с Тимми решили коллективно довести меня до слез. Мне было приятно, конечно, но так странно осознавать, что они готовы ради меня влезть в сомнительную заварушку. Я всегда быстро сходилась с людьми, но вот такое доверие и готовность впрячься друг за друга вырабатывались годами, редко когда меньше 2 лет. А здесь что Блум, что Тимми, что Сора. Чем-то я их настолько зацепила. Ну, Блум и Тимми мне как бы жизнью обязаны, но Сора, я не понимала этого. Больше никаких личных тем мы не затрагивали, так, кидали друг другу шутки и интересные штуки. Параллельно переписке смотрела влог Крис. В нем она шутила больше, чем в видео с основного канала, а еще рассказывала полубезумные теории, к которым не собирала обширную доказательную базу. Взять хотя бы последнюю, что то, что башня является живым существом, кажется, правда, выражается не только в способности директрисы контролировать внутренние помещения, точно правда, это я помнила из канона кое-как, а еще из лекций, но и в нужде в питании, и что питание это осуществляется не столько остаточной энергией после колдовства населяющих ее, сколько негативными эманациями. Именно поэтому, а не из-за, якобы, направленности ведьминского источника, у нас такой режим питания, например, и обучения, и жизни. Вернее, и из-за направленности источника тоже, но здесь целенаправленно путаются причина и следствие. Я только начала задумываться всерьез, как на экране появилась очень напоминающая очертания Мистамиру тень, а Крис осеклась на полуслове, зачем-то подняла и покрутила стаканчик с названием кофейни, полуотвернутым от камеры, но я туда заходила, узнала и лейбл, и обстановку на заднем плане видео, и почувствовала себя настоящей жительницей Магикса, понимающей, что и где находится, вздохнула крайне обреченно. «Ладно, молчу», и отключила запись. В закрепленном комментарии многозначительно сообщалось: «Не позволяйте мыслям и мнениям других контролировать ваши собственные. Если только вы у них не стажируетесь или не работаете как-то еще, тогда разделяйте личное и рабочее». Кажется, она отдыхает, занимаясь тем же самым, но с меньшим усердием. Иначе не могу объяснить ее чудовищную продуктивность и острейший ум. Сама не заметила, как уснула. Нет, точно заснула под техническую паузу в видео Крис, а проснулась уже под будильник Даркас. Что ж, хоть немного сна урвать всегда хорошо, особенно с моим расписанием. Квартира оказалась не то чтобы огромной, но прихожая, совмещенная с гостиной и кухней, отдельный туалет и отдельная довольно большая ванная, плюс еще 2 спальни. Так сколько Скайю выделяют на карманные расходы? Риэлтор распинался о чудесном естественном освещении в квартире, об удобствах рядом, и что в моем мире, что в сплошь магическом и прогрессивном Магиксе риэлторы одинаковы. Я под наблюдением полицейского, переодетого в гражданское, и на том спасибо, а Скай, под надзором своего няньки осматривали квартиру. Мне все нравилось, особенно то, что получу ее, не заплатив ни единого кредита. Только вот когда риэлтор все же назвал сумму, я почуяла подвох. В интернете немного пошарила, посмотрела примерные цены на недвижимость в Магиксе, и что-то сильно дешево. Что с ней не так, встает закономерный вопрос. Почему так дешево? Все-таки озвучила сомнение, переживая, что если въеду сюда, тут же выяснится какое-то дерьмо. Риэлтор прижал к себе планшет и замялся, его улыбка стала нервной. Потому что это квартира 2 ведьм, моя и моей дочери, которая прирожденный медиум. Ее довели до самоубийства духи, она повесилась прямо здесь, раздался скрипучий голос, и сквозняк принес помимо него запах сигаретного дыма. В прихожую через входную дверь вошла пожилая женщина в потертых черных джинсах и темно-сером растянутом свитере. Выглядела она краше в гроб кладут. Я посмотрела туда, куда указывала рука с сигаретой. Люстры в прихожей не было, то есть совсем, вырвано с корнем. Я даже внимания не обратила, потолки высокие, я почти и не поднимала взгляд. Но не переживайте, экзорцист от храма Светлого Камня все проверил и заверил, что здесь все спокойно, никаких духов, зачастил взволнованный риэлтор. Как помощь моей дочери, так у экзорцистов Светлого Камня очередь, а как проверить квартиру перед продажей, очень даже свободен. Магикс как он есть, хмыкнула и глубоко затянулась хозяйка квартиры. Ее цепкий взгляд не пугал, но настораживал. Мои соболезнования, искренне посочувствовала я, ощутив боль в сердце. Похоронили ли меня мои родители, я даже не знала, что там с моим телом. И да, я выбрала магию, но это не отменяло разом все прежние привязанности. А почему вашу дочь не обучали? Простите за такой вопрос, понимаю, что за него можно и проклясть. Умом-то понимала, что это не самый тактичный вопрос к женщине, которая, вероятно, только недавно вытащила дочь из петли, но ведьма держалась поразительно отстраненно и не казалась убитой горем. А я всегда оказывалась слишком любопытной, потому что медиумов запретили наравне с некромантами. Выдохнула густое облако дыма она и испепелила остатки сигареты прямо в руке, только немного пепла упало на деревянный паркет. Ее дар проявился поздно. Нам предложили либо лишить ее сил, либо дождаться консультации экзорциста Светлого Камня. Как понимаешь, девочка, моя дочь не согласилась на первое и не дождалась второго. Ведьма натурально оскалилась, и теперь я видела, сколько боли в ней. Родители не должны хоронить своих детей, это неправильно. И то, как себя повел Светлый Камень, и то, что медиумов запретили. Мне жаль, мисс, хотя мое сочувствие вам ничем не поможет, покачала головой, ощущая себя виноватой из-за того, что развивала тему. Хотелось чем-то ей помочь, а еще загладить вину, но я не знала, как это тактично сделать, как предложить, и предпочла просто заткнуться. Ведьма снова хмыкнула и достала из воздуха еще одну сигарету, тут же ее закуривая. «Из какого ковена ты, девочка?» — спросила она неожиданно, и я нахмурилась. «Про ковены я читала не так чтобы много, ни из какого. Я учусь в облачной башне», — честно ответила, понятия не имея, почему ведьма связала меня с ковеном. Хозяйка квартиры удивилась, глубоко затягиваясь. «Мисс, пожалуйста, здесь не курит», промямлил наконец риэлтор, набравшись смелости. «Заткнись, это еще моя квартира и в ней все еще курит», отмахнулась беззлобно ведьма, окидывая меня оценивающим взглядом. «Странно, что у Гриффин юная ведьмочка старого воспитания. Спасибо, что поделилась со мной магией, она бодрит. Стряси со своим парнем побольше денег с этой долбанной фирмы», оскалилась она, махнув рукой с сигаретой в сторону риэлтора, после чего круто развернулась и ушла. Поделилась магией, скорее всего, это вышло несознательно, но зато решила вопрос с моим желанием хоть немного утешить женщину. А про ковины я теперь обязана прочитать. Что за старое воспитание? Так значит, тут жили ведьмы, а одна свела счеты с жизнью, протянул недовольно Скай, поворачиваясь к риэлтору. Следующий час мне запомнился жаркими торгами, настолько поразительными, что и Даркас было бы чему поучиться. Не ожидала, что Скай умеет так торговаться. Он сбил 30% от изначально заявленной и без того низкой стоимости. Договор оформили сразу здесь, и разозленный риэлтор прощался с нами сквозь зубы. Стало его даже чуть-чуть жаль. «Хо-о, так ты казну экономить умеешь», не удержалась от подколки я, рассматривая перекинутые мне на телефон электронные документы. «Квартира моя, целиком и полностью, навсегда». Кайф, я даже не могла до конца поверить. Оказывается, спасать принцев очень выгодно. Свои деньги, с усмешкой уточнил Скай, поудобнее устраиваясь в кресле, которое занял еще в самом начале торгов. Я заинтересованно посмотрела на Златовласку, аж с дивана приподнялась. Мне с 14 дают на расходы и обучение инвестициям. Я достаточно хорош в инвестициях, чтобы приумножить собственный капитал, и во дворце недостаточно возможности его потратить. Я присвистнула, испытав даже какое-то уважение. Сама я во всем этом откровенно плавала. Финансовая грамотность была на уровне не дать деньги мошенникам, а в остальном я лишь слышала про инвестиции, биржу и прочее, но никогда не разбиралась всерьез. «Кстати, твои билеты», — припомнил Скай и положил на журнальный столик две пластиковые карты. Точно, выставка. Я обещала выгулить Даркас. Спасибо. И за билеты, и за квартиру. Стало даже как-то неловко, что я только сейчас высказала благодарность. Не перед Скайем, вот уж перед кем я никогда не буду стыдиться, а перед наблюдающими за нами нянькой, чьего имени я до сих пор не знала, и копом. Кстати, нам нужно поговорить. Наедине, сказала с намеком. Скай тут же нахмурился и посмотрел на копа. «Я охраняю Мишель», — категорично заявил он, скрещивая руки на груди. «Это дело Ираклиона», — надавил взглядом и тоном Скай. Полицейский скривился. «Тогда пусть Ираклион ее и защищает». «Ладно, подожду за дверью», — сдался молодой парень, отправившись к выходу из квартиры. А ведь он сделал вполне справедливое замечание. «Может, по итогу разговора, действительно вытребовать со Ская телохранителя?» 34 глава. Отчаянный крик. В квартире мы остались одни, не считая няньки, но тот демонстративно уселся на подоконник, рассматривая улицу за окном. Совсем как в кафе в прошлый раз. «Так о чем ты хотела поговорить?» — спросил Скай весьма прохладным тоном. Он не был недоволен, но стал каким-то серьезным. Я отвела взгляд от утопавшего в золотом солнечном свете аристократичного профиля няньки и взглянула в голубые глаза, которые до странного непривычно смотрели без неприязни. Скай просто воспринимал всерьез, что бы я не собиралась сейчас сказать, и такое доверие немного льстило. Только я одернула саму себя, не желая обманываться насчет придурка. Может, он и показал себя отнюдь не пустоголовым, в чем-то благородным и благодарным, но много ли это меняет и извиняет ли его прошлые поступки? Вот уж нет. Если кратко, я подозреваю, кто стоит за тем нападением ниндзя, вздохнула, поднимаясь из положения лежа в положение сидя, забираясь на диван с ногами. Вчера в кафе пришел маг-метаморф. Рассказ вышел сухим и кратким, как полицейский отчет, который я читала на дважды мне присланном сначала Тимми, а потом Сорой новостном сайте. Ни в том отчете, ни в этом моем рассказе не упоминался гримуар, и я не знала, стоит ли раскрывать Скайю скользкий момент. С одной стороны, он мог бы легализовать нахождение гримуара у меня, с другой, предъявить обвинение. «Младший брат, значит, бред какой-то», — передернулся Скай, зачесывая пальцами волосы назад. Я прищурилась, рассматривая его. «Рассказывай», — потребовала, ощутив прилив раздражения. Мысль, догадка, мелькнула на его лице, прежде чем он отмахнулся от нее. Скай нахмурился. «С чего бы мне рассказывать? Все равно эта мысль несостоятельная», — отмахнулся он повторно, и я почти зарычала. «Меня чуть не похитили, и я не была уверена, что на похищении все бы закончилось и меня не ждала бы смерть или что еще, а он тут зажимает информацию».